а потом решилась. «Я приехала в Мейвард, чтобы победить», — заявила журналистам. «И я по-прежнему собираюсь это сделать. Впереди нас ждет финал, и мой настрой на завтра самый что ни на есть решительный. Что же касается остального...» Тут Райан сильнее сжал мою руку, потому что я повернула голову и посмотрела ему в глаза. «Да, раньше я говорила, что любовь в мои планы не входит, но это не означает, что у меня нет права их поменять». И снова, ударивший по барабанным перепонкам оглушительный гул голосов, задающих, а с задних рядов и выкрикивающих свои вопросы. Но многие журналисты обращались уже даже не ко мне, а к Райану. Спрашивали у него, сделал ли лорд Брентон мне предложение, и что я на это ответила, а еще, когда у нас свадьба. Конечно же, сразу вспомнили о том, что его семья в долгах, а один из пишущей братьев поинтересовался, специально ли Райан выбрал себе богатую невесту, надеясь таким образом поправить финансовое положение. «Нет, мы не будем бить этого журналиста по лицу», — негромко сказала я Райану, сжимая его руку. «Дураков на белом свете полным-полно, и их всех ты не перевоспитаешь». Кажется, Райан все-таки засобирался победить всех дураков на белом свете, которые могли сомневаться в искренности его чувств. Но он забыл о главном. Я в них нисколько не сомневалась. Потому что я поднялась на цыпочки и поцеловала его перед собравшейся толпой. Райан тотчас ответил на мой поцелуй, а затем крепче взял меня за руку и растолкал вопящих и подвывающих от наслаждения полученным материалом журналистов. Проложил нам дорогу до входа во дворец конгрессов, где уже скоро отправился относить мое пальто в гардероб. И тут же из темного закутка, в котором он, похоже, прятался, чтобы его снова не закидали тухлыми овощами зрители или не приложили чем-то более серьезным участники игр, появился Люций Харроу. «Значит, Брентон», — подойдя с презрением, заявил он, — «так вот на кого ты меня променяла, моя дорогая Эмма. Но я и предположить не мог, что ты настолько глупа и выберешь этого слизняка с огромными долгами». «Вообще-то слизняк здесь кое-кто другой», — спокойно отозвалась я. «Кстати, моему отцу будет интересно узнать обо всех твоих приключениях на турнире, Люций. А еще о том, как ты пытался погубить его дочь. Как думаешь, продлит ли он контракты с семьей Харроу? Я серьезно в этом сомневаюсь. А ведь через Карвелов идет почти весь ваш экспорт в Меридию, и наши торговые дома — основной источник вашего дохода». «Эмма!» Люций все же растерялся, поняв, что сморозил глупость, а потом пошел на попятную. «Я ни в коем случае не желал тебе зла. Наоборот, это я распорядился, чтобы на арену в вашем испытании выпустили кровочутов, потому что...» «Чтобы они прикончили меня уже наверняка?» — звонким голосом спросила я, поняв, что наш разговор слушают. Собравшиеся в вестибюле участники замерли, и голоса вокруг нас притихли. К тому же я еще и незаметно усилила слышимость магии, чтобы наша беседа стала достоянием окружающих. Причем не только участников, но еще и двух организаторов, стоявших неподалеку, и нескольких журналистов, которые сумели пробраться в вестибюль Дворца Конгрессов. «Нет же, Эмма!» — принялся оправдываться Люций, поняв, что сказанное не пошло ему на пользу. «Я давно тебя знаю, поэтому решил, что это будет самый правильный выбор. Ты смелая, поэтому не испугаешься этих...» «Этих монстров, Люций, встреча с которыми обычно смертельна. Прояви я хоть каплю трусости, испугайся хоть на мгновение, и они бы моментально растерзали всю нашу тройку. Именно так ты решил со мной поступить, из-за того, что я отказалась выйти за тебя замуж. Твоя мстительная природа такого не потерпела, поэтому ты подстроил поединки. Свой, чтобы наверняка пройти в финал, а мой, чтобы я не прошла». «Но ты этого заслужила», — с внезапной ненавистью произнес он, не став опровергать мои слова. Ну что же, его привычная лицемерная маска спала, и я увидела истинное лицо Люция Харроу. Озлобленное, завистливое и мстительное. «Никто в своем уме не имеет права меня отвергать», — пожала плечами. «Как скажешь, Люций». Затем отступила в сторону, где меня поджидал Райан, и уже в следующую секунду появились вспышки импринтов, а потом на Люция налетели журналисты, которые слышали весь наш разговор от начала до конца. Со всех сторон посыпались вопросы. «Как вам удалось подкупить распорядителей?» Расталкивая друг друга, вопрошали журналисты. «Все ли испытания были куплены вашей семьей? Кто должен победить в этих играх? Сколько вы заплатили, чтобы пройти финал и уничтожить своих конкурентов?» «Скольких девушек, посмевших вам отказать, вы уже уничтожили, господин Харроу?» Прислонившись к Райану, я стояла и смотрела на бледного, даже зеленого Люция, который сперва рыл могилу другим, а потом сам в нее угодил. Тут Райан обнял меня за плечи, а затем сказал, что нам стоит уйти, потому что эту падаль закопают журналисты и без нашей помощи. И еще организаторы, двинувшиеся к Харроу с самыми решительными, даже разозленными лицами. Они тоже накидают земли на его могилу. «Что думаешь, если мы немного перекусим?» — поинтересовался Райан. «В компании хороших друзей». Затем помахал Омси и только что вошедшему в вестибюль Гарету, а я вскоре обнаружила Торслова с Грейти и Сонару. Мы вместе двинулись наверх, решив отыскать столы с закусками. Вечер обещал быть замечательным, а уже завтра нас ждал финал скандальных, благодаря Люцию, всемагических игр в Мейворте.